Николай большой грел голубцы и привычно ругал коменданта, который отбирал самодельные электроплитки. На плитке же, купленной в магазине, при теперешнем электронапряжении час греть голубцы и час греть чайник. Он обругал и старшину Сергеева, заявив, что поест и сам придет в кабинет начальника Якова Сергеевича. Якова Сергеевича Николай Большой уважал. Прямо со сковородки он заглотал голубцы и пошел в милицию, думая по дороге, что если бы найти еще самородок, то можно купить племяннику мотоцикл «Ява», который тот просит второй год. О том, зачем вызвали, он не думал. Скажут. В кабинете начальника милиции Якова Сергеевича сидел не сам Яков Сергеевич в своих привычных очках без оправы и в мятой форме, а неизвестный молодой человек со скромным лицом. Молодой человек порасспросил бульдозериста о том о сём и насчет анкеты. «Вы бы сказали, зачем вызывали», — хмуро сказал бульдозерист. «Мне надо в кино успеть». «Где вторая половина самородка?» — неожиданно сказал молодой человек. И только теперь до Николая Большого дошло. Его подозревают в хищении. Он поднялся, подумал и беззлобно сказал: «Иди ты, друг, знаешь куда», а сам направился к выходу. Но выйти из милиции ему не пришлось. Его заперли в КПЗ. Ночь он проспал безмятежно. Утром его разбудил рев бульдозеров на полигоне. Он сразу вспомнил, что машина Коли Вани сейчас в ремонте, и чего доброго халтурщика Колю Ваню могут посадить на его машину, которую тот загробит, как и свою. Без размышлений Николай Большой вышиб дверь КПЗ, запиравшуюся скорее на символическую задвижку, и отправился на работу. Никто его не задержал. Ночью вернулся начальник отделения милиции Яков Сергеевич и забрал к себе дело номер о разрублении самородка и исчезновении части его. Ему также позвонил директор Пхакадзе и с южным темпераментом заявил, что в разгар промывки арестовывать лучшего бульдозериста есть преступление. «Меня арестуй! Бульдозеристов не трогай!» — кричал в трубку Пхакадзе. «Я понимаю», — дипломатично сказал Яков Сергеевич. Он действительно понимал, так как был старожилом и знал, что такое ураганное время золотодобычи. Шестое. Концерт в клубе состоялся, как и сказал товарищ Пхакадзе, в субботу. Состоялся он в новом клубе, выстроенном с приличествующим размаху местного производства числом колонн. Около клуба имелись два цветника, изящно обрамленные донышками пустых бутылок. Влияние приезжих с материка, считавших, что и пустые бутылки можно пустить в дело. Имели здесь также лиственнички, посаженные на месте вырубленных в геройские времена освоения. Лиственнички стояли в этой сумятице грохочущих самосвалов, трогательные и беззащитные, точно голые дети, ибо они были извлечены из тайги, которая коллективным скопом боролась за жизнь против здешнего климата и бесплодной почвы и только коллективом держалась. Но если этим лиственничкам суждено было погибнуть,